Однако этот разговор только для того, чтобы сбить цену артисту, которого он нанимает. Чтобы получить дебют у Борисова, ничего не надо. Не надо быть артистом. Можно выступать первый раз в жизни. Нужно прийти и сказать: «Господин Борисов, я хочу сегодня выступить в программе». «Пожалуйста, дигитацион, ноты у тебя есть?» «Есть». «Миша, а ну, порепетируй с этим пацаном вечером, он пойдет четвертым номером». И вечером парень выходит на сцену и в меру своих сил старается доставить удовольствие аудитории пьяных и полупьяных посетителей сада общества трезвости. Если то, что он делает, нравится, его вызывают на бис, стоит дикий крик «Давай!». Если не нравится, не менее дикий — в будку. Был случай, когда на сцену вышел хорошо одетый, с напомаженной головой и усиками, кольчиком молодой человек. После первого куплета раздался общий крик «В будку!». Молодой человек поднял руку. Крик прекратился, и он презрительно бросил в публику: «Жлобы, что вы кричите? Мне это надо, петь куплеты? У меня своя мастерская, жлобы. Но так я не артист». Зал молча и с уважением проводил столь самокритичного человека и несостоявшегося гения. Нет, не совсем. Одесса — родина не только знаменитых писателей и музыкантов, но и знаменитых эстрадников. Не совсем, не случайно. Одесситы знают это и этим гордятся, чтобы понять, что такое настоящий патриотизм. Поговорите на эту тему с одесситом. Житель любого города, желая подчеркнуть его красоту, скажет: «Наша Рига — маленький Париж». Или: «Наша Варшава — маленький Париж. Наш Бухарест — маленький Париж». Я не знаю почему, но все города сравнивают с Парижем. Но если вы одесситу скажете: «Одесса — это маленький Париж», он смерит вас взглядом с головы до ног и скажет: «Одесса — маленький Париж? Париж должен у Одессы ботинки чистить. Одесса — это Одесса. И за весь Париж я не отдам даже один наш городской театр». Я не знаю, может ли состояться этот обмен, но театр действительно великолепный. Вы можете смотреть на него снаружи, и это уже удовольствие. Что же касается внутри, то здесь столько прекрасного, что словами не выразить. Опера. И какая итальянская. Одесситы воспитаны на итальянской опере. Они знают многие оперы наизусть. В театре люди сидят с клавирами и даже с партитурами. Они следят за всем, за оркестром и за певцами. Их не обманешь. Они трепетно ждут тенорового до баритонального соли. Они настоящие ценители музыки. Если певец прошел в Одессе, гордо заявляют одесситы, он может ехать куда угодно. Даже миланская Ласкала для них не указ. Одесса — пробирная палата для певца. Вы слышали, как вчера Баттистини выдал Риголетто? Нет, не слышал. Так вам нечего делать в Одессе, можете ехать в Херсон. Зачем мне ехать в Херсон? Денери поехал туда продавать петухов, которых он пускает в гугенотах. Слушайте, перестаньте кидаться на Денери. Он хороший певец. Хороший? Может быть, для Италии, но для Одессы это не компот. Попробуйте жить в Одессе и не быть любителем оперы. Только не думайте, что я сам бывал в этом оперном театре. Попасть мне туда было трудно, точнее, не по карману.